Глава 64. Одежда моя от солнца и соли пришла в полную негодность. Сперва она стала тонкая, как марля, после разошлась по швам, а потом разошлись и швы. Несколько месяцев я сидел совершенно голый, с одним свистком на шее, он болтался у меня на шнурке. От соленой воды кожа пошла безобразными болезненными красными нарывами, которые моряки считают сущей проказой. Там, где они прорывались, кожа делалась особенно чувствительной, и при малейшем прикосновении я вскрикивал от нестерпимой боли. Нарывы, понятно, возникали в тех местах, которые чаще всего намокали и которыми я чаще всего соприкасался с плотом, то есть на ягодицах. В иные дни я даже с трудом мог где-нибудь примоститься, чтобы отдохнуть. Но время и солнце залечивали раны. Хоть очень медленно, стоило мне промокнуть, как на коже тут же вскакивал новый нарыв.